что происходит с сыном в последнее время, Светлана Тимофеевна почти ничего не знала. Он несколько дней не приходил домой ночевать, правда, всегда исправно звонил и предупреждал, что с ним все в порядке. Она видела, что парень заскакивал домой, чтобы принять душ, переодеться, сменить носки и рубашку. Мать была спокойна за сына, потому что видела его следы пребывания в Татьяниной квартире. Валерик, конечно, исчезал до ее появления, но на кухонном столе находились салфетки. Именно так, как складывает сын в форме кораблика, в ванной появилась еще одна зубная щетка и витал слабый запах терпкого одеколона. Именно таким пользовался Валера. Входная дверь хлопнула, и мать с облегчением подумала, что сможет поговорить с сыном по душам. Она вышла встречать. В семье так было заведено, все друг друга встречали, несмотря на занятость на кухне или интересную передачу по телевизору. — Привет, мам! — Валерий чмокнул мать в щеку. — Голодный? — Светлана Тимофеевна посмотрела на сына. — Что-то ты осунулся. Много работы. Или у Татьяны меню неподходящее? — И то, и другое. Валера смутился. — Иди в ванную, я накрою. Мать сидела, подперев руками лицо, и смотрела на мальчика, который превращался в красивого мужчину. Однако ей было этого недостаточно. «Если появляешься у Татьяны каждый вечер, то хотя бы не объедай мать с ребенком. Я думаю, ей неловко озвучивать очевидные вещи. Ты же спокойно плывешь по течению. Таким был твой отец». Ему все время нужно было напоминать, указывать, разъяснять. В конце концов, он хоть и оставлял себе заначку, но остальную часть зарплаты отдавал мне. Откуда ты знаешь, что я ничего не приношу? Я каждое утро открываю холодильник, чтобы взять молоко для каши, чтобы покормить Сему. Там даже прозрачной оболочки от сосиски ни разу не видела, не говоря уже а веточки винограда для ребенка или коробки апельсинового сока. «Теперь я понимаю, почему стал сыщиком», — Валера засмеялся. Мать дернула плечами. «Не будь паразитом, Альфонсом, приходящий сперматозоидой. Нечего девушке морочить голову, или женись на Татьяне, или оставь ее в покое. Во всяком случае, нечего прятаться от меня, словно ты стыдишься своего выбора». «Да где ты в наше время встретишь такую девушку?» Валера отодвинул тарелку. «Ты, как всегда, права. Мне надо немного времени. Ты хотя бы предупредил, что сегодня ночуешь дома?» «Нет, забыл. Закрутился на работе». «Ой, не надо оправдывать собственную беспечность. Словно ты, барин, облагодетельствовал деревенскую простушку. Все, звоню и пошел спать». Завтра предстоит переделать много дел.